День пятый. Страдания святых мучеников Агафопода и Феодула. В царствовании нечестивых римских императоров Диоклетиана и Максимиана в Фессалоникии проживали двое богоугодных служителей Церкви Божией – Агафопод и Феодул. Агафопод был саном диаконом, имел уже преклонный возраст и проводил жизнь целомудренную. Феодул же был чтецом. Сын благочестивых родителей христиан, он был молод и красив лицом и проводил жизнь безупречную. У Феодула были три брата по плоти – Капитон, Митродор и Филострогий, проводившие такую же благочестивую жизнь, как и он сам. Блаженный Феодул еще раньше своего страдальческого подвига восприял от Бога залог, имевшего дароваться ему венца мученического. Почивая однажды ночью, Феодул в сонном видении намеревался получить от некоего почтенного человека в свою руку некую вещь. Пробудившись от сна, Феодул действительно нашел в своей руке весьма красивый, неизвестно из чего сделанный перстень с печатью, имеющую изображение Святого Креста. Это было знамением страданий святого Феодула за Христа, Бога нашего, пострадавшего ради нас на кресте. Святый юноша Феодул исцелял впоследствии этим перстнем всякие болезни между людьми. Кого бы ни встречал он из больных, имея при себе сей перстень, немедленно страждущего оставляла болезнь, и он становился здоровым. Так что даже многие эллины, видя это, обращались ко Христу. Когда вышеупомянутые языческие цари воздвигли гонения на христиан, то повсюду разослали свои приказы принуждать всех людей к поклонению делу рук человеческих, идолам, а не к поклонению единому Богу, Создателю всех. Такого рода царский приказ пришел и в Фессалоникию, где были выставлены на показ всем орудия мучений, уготовленные для неповинующихся царскому повелению. Многие из верующих бежали отсюда, стараясь скрыться кто где мог. Другие мужественно отдавали себя на мучения, и, наконец, третьи, будучи малодушными и слабыми, убоявшись мучений и смерти, переходили на сторону язычников и вкушали вместе с последними идольские жертвы, предпочитая таким образом настоящую суетную жизнь жизни бессмертной. Но они, избегая кратковременных мучений, приуготовляли тем самым себе вечную смерть и погибель. Таковым радовался дьявол. Но великодушными и мужественными воинами Христовыми он всегда бывал побеждаем и посрамляем, как, например, сими двумя святыми – Агафоподом и Феодулом. Эти последние во время наступившего лютого гонения не убежали, не скрылись, но непрестанно пребывали в Дому Божием день и ночь, молясь Богу о святой его церкви, подвергшейся таким бедствием, и день и ночь ожидая начала своих страданий. Действительно, когда святых узнали языческие воины, они тотчас схватили их и бросили в темницу. В то время начальником Фессалоникии был Фавстин. Воссев на своем судилищном месте, он приказал привести к себе на допрос исповедников Христовых, Агафопода и Феодула, как бы позванные на пиршество. С радостью отправились они, держась руками друг за друга и мужественно восклицая: «Мы – христиане». Когда святые предстали пред судилищем учителя, то он, желая прежде всего уловить своими обольщениями младшего, приказал всем удалиться, а Агафопода отвести на другое место. Затем, подозвав к себе поближе Феодула, он ласково сказал ему: «Смирись, юноша, умоляю тебя. Отвергни свое новое лжеучение христианское и приступи к выполнению законов, и обычаев, установленных древностью, если не хочешь в мучениях окончить жизнь свою. Святой же Феодул отвечал ему: «Я давно уже оставил заблуждение и обман, и боюсь за тебя, как преданного суете, дабы ты не подвергнулся смерти вечной». Судья не обиделся на эти слова святого, но всячески стал соблазнять его приступить к принесению жертв идолам, обещая ему и подарки, и почести. Находившийся здесь поблизости жрец Зевса по имени Ксенос сказал святому: «Если почести и подарки не убеждают тебя к принесению жертвы, то пусть мучения убедят тебя повиноваться царским повелениям». «Ужасы мучений ни в каком случае не смогут запугать меня», — отвечал мученик жрецу, «и никогда не склонят к исполнению вашей воли». На слова говорившего затем Фифстина о том, что жизнь почетная лучше мучительной смерти, святый Феодул отвечал: «Действительно, я сознаю, что жизнь лучше смерти, и потому-то я и решил в уме своем презреть сию земную кратковременную жизнь, дабы мне соделаться участником в бессмертной жизни и вечных небесных благах. Итак, замучь меня ранами и огнем, и ты увидишь, что мучимое тело мое подвержено тлению и гибели. Разумная же душа моя, будучи нетленную, после мучений тотчас же освободится от уз тела и будет веселиться в жизни бесконечной. Умоляю тебя, — продолжал судья, — сообщи мне, кто же даст тебе те великие блага, из любви к коему ты решил презреть ныне мучение и самую смерть?» «Бог, — отвечал святой Феодул, — все определивший законами природы, и его Сын, Иисус Христос, Слово Отца, крестом которого назнаменован я с самого моего младенчества. Я не оставлю этого знамения до конца жизни своей, и скорее соглашусь лишиться через мучение своего тела, нежели отрекусь от всего знамения Христова. Я верный слуга моего владыги, и ты не победишь меня ни огнем, ни железом». Игумен Фавстин, изумившись такому мужеству и смелости святого юноши Феодула, повелел отвести его подальше от себя в отдельное место. Затем, позвавши к себе святого Агафопода, он сказал ему: «Поклонись богам нашим. Вот и Феодул, находившийся также в обмане, ныне дал обещание поклониться им и принести вместе с нами жертву». Уразумевший хитрость и обман Игемона, святый Агафопод сказал ему: «И я с радостью принесу жертву истинному Богу и его Сыну Иисусу Христу, ибо и Феодул обещался сему, и не иному какому Богу принести благоприятную жертву». Фавстин же возразил ему: «Нет, Феодул обещал принести свою жертву не этому богу, а 12 богам, содержащим всю вселенную». Святой же Агафопод с улыбкой отвечал ему: «Для чего ты называешь богами то, что сделано мастером из тленного материала? Могут ли быть богами те, которые сделаны руками людей, поклоняющихся своему творению, как будто существам лучшим и совершеннейшим? Боги ли те, которые не могут оказать сопротивление желающим не спровергнуть и разбить их, и не могут ничем защитить себя, которые глазами не видят, ногами не ходят и не имеют в себе ни одного какого бы то ни было чувства? Боги ли те, про которых эллины говорят, что они имеют живую душу и предаются разного рода омерзительнейшим блудодеяниям, а ныне мастера, делавшие их статуи, продают их за 1 серебряную монету или за 4 мелких медных монеты? После всего этого могу ли я честь, подобающую всесильному Богу, воздавать недостойным и мерзким богам вашим? Могу ли я воспевать хвалы и песнопения пред глухими идолами вашими?» Когда святый говорил такие речи, окружавшие его начальники языческие убоялись того, как бы не утвердились в вере словами Агафопода и все прочие, приведенные для допроса христиане. Посему они приказали немедленно увести Агафопода вместе с Феодулом в темницу. В то время, когда вели святых в темницу, за ними следовала огромная толпа народа. Одни из толпы, сожалея юность святого Феодула, старались многими льстивыми речами поколебать его веру во Христа. Другие, взирая на почтенные седины Агафопода, говорили, обратившись к нему: «Агафопод, неужели у тебя детский ум, и ты не понимаешь того, что полезно для твоей жизни?» Но святые шли, ничего не отвечая на все обращенные к ним слова. Когда они дошли до темницы, то со смирением помолились здесь Богу и присоединились к числу содержащихся здесь за различные преступления узникам. В полночь святые были укрепляемы некими божественными видениями и были бодры духом, с радостью восхваляя Иисуса Христа. После сего, чисто вымывши водой свое лицо и руки и преклонивши к земле свои колена и головы, они вознесли следующую согласную молитву к Богу, взывая как бы едиными устами: «Боже, Творец и Промыслитель всего, сотворивший видимый мир сей, учредивший непрестанное течение светил небесных для того, чтобы находящееся между ними солнце все просвещало в течение дня и способствовало произрастанию плодов земных, а луна сиянием своим рассеивала бы темноту ночи. Боже, Ты, даровавший земле способность производить животных, глубине морской рыб и указавший птицам место в воздухе. Боже, Ты, повелевший морю служить дарами своими созданному Тобой человеку. Ты, повелевший птицам оглажать воздух своим пением. Ты, повелевший земле произращать в изобилии различные плоды для потребностей человека, дабы она устами людей воссылала Тебе благодарение и хвалу, Тебе, владыке всего мира. Боже, Ты не восхотел, дабы окончательно погиб беззаконный, отступивший от заповедей Твоих и предавшийся всякому греху род наш. Ты не попустил дьяволу совершенно ослепить и увлечь за собой вечную погибель разумную тварь, но, предав забвению грехи людей, Ты единственно, по милосердию своему, с небес ниспослал к людям единородного Твоего Сына, дабы Он, приняв на Себя естество человеческое, соединил свое бессмертие с нашою смертную природою, и дабы всегда, сопребывая с Тобою, Твое Слово, через которое все произошло, снова возвратило заблудившихся в неправдах на путь истины. Ты с Сыном и Духом Твоим Святым, промышляя о вселенной преславными Твоими чудесами, привел людей, бывших ранее нечестивыми, к Своей святой вере. Ты, Сын Божий, с Отцом и Духом Святым, победив законы естества и смерти, воскресил Словом Своим Лазаря четверодневного. Ты, возложенным на глаза брением, просветил слепого от рождения человека. Подобно тому, как даровал скорое исцеление прикоснувшейся к твоей одежде кровоточивой женщине, как соделал здоровым, расслабленно, повелевший ему нести постель свою. Итак, и ныне ты, о Боже, окажи милосердие нам, укрепи нас силою твою свыше, дабы мы, мужественно претерпевши, при твоей помощи все мучения, каким подвергнут нас нечестивые, возмогли достигнуть Царства Небесного. В то время как святые молились такими словами, содержавшиеся вместе с ними в темнице соузники их, заключенные сюда за убийство или прелюбодеяние, преодолев в себе страх телесной смерти, поспешно припали к ногам святых и спрашивая у них прощения в грехах своих и спасения их души от вечной смерти. Находившийся же в это время вне темницы народ, разломав темничные двери, вошел внутрь темницы и с умилением внимал словам, которые говорили рабы Божии. Это заметил ревностный слуга дьявола, фессалоникийский главный судья Епсихий, который посмешно побежал к начальнику и сказал ему, что если сейчас же не будут казнены два содержимые в темнице христианина, то многие из народа оставят служение идолам. Военачальник воспылал гневом и немедленно послал воинов привести к нему юношу со старцем. И рабы Христовы были немедленно представлены пред неправедным судьею. Взглянувши на святого Феодула, военачальник спросил его: Разве ты не знаешь, что ты должен исполнять приказания царей, обладающих вселенную? То, что повелевает владыка неба и земли, отвечал ему святой Феодул, поистине справедливо и достойно внимательного выслушивания и немедленного исполнения. Что же повелевают временные цари ваши, то из их повелений должны исполнять лишь те, которые окажутся справедливыми и непротивными Творцу Небесному. Повеления же несправедливые ни в коем случае не следует исполнять. После сего военачальник Фавстин спросил святого: «Скажи мне, кто сотворил небо?» Святой Феодул отвечал: «Его сотворил Бог Вседержитель и Сын Божий, Иисус Христос, который есть Отчее Слово». «Не тот ли, — спросил Фавстин, — которого распяли иудеи, предав жесточайшим мукам?» «Да, это тот, которого распяли иудеи, — отвечал мученик. Он добровольно соизволил пострадать за нас. Потом силою своего божества воскрес из мертвых и был виден возносящимся, как победитель смерти, на небо, откуда снова придет для обличения суда над неверующими». «Почему же ты не желаешь, — снова спросил его Фавстин, — принести жертвы нашим богам?» «Не лучше ли, — отвечал святый, — приносить жертву тому, которым сотворены делатели идолов, чем приносить ее этим идолам? Поистине Создатель лучше создания!» Тогда военачальник Фавстин приказал совлечь святого юноши Феодула одежды и обнажить его для мучений. В то же время глашатай громко выкрикивал: «Принеси жертву богам, и будешь освобожден!» Но мученик говорил мучителю: «Ты отнимаешь от тела моего одежды, но век не сможешь отнять веры, которую я имею к Богу моему». В то время как святой говорил столь дерзновенно, презирал мучения и многократно порицал мучителей, военачальник приказал, чтобы пред глазами Феодула приносили жертву идолам те, которые первоначально были христианами, но, будучи побеждены мучениями, поклонились идолам. Взирая на это зрелище, святой Феодул болел сердцем за побежденных язычниками и отпавших от истины и сказал военачальнику: «Немощных вы победили, а крепких воинов в Христовых ни в каком случае не сможете победить, если даже изобретете еще большие мучения. Зная же, военачальник, что приготовленные тобой нам ныне мучения ничтожны и достойны смеха, изобрети более жесточайшие, дабы ты познал, какова наша вера и любовь к Богу». После этого военачальник приказал Феодулу принести на судилище христианские книги. Но святой отвечал ему на это: «Если бы я знал, что ты, познавши суету идолопоклонения, отвергнешь его и пожелаешь утвердиться в истинном благочестии, то я принес бы тебе пророческие и апостольские книги. Но так как я замечаю, что ты помышляешь лукавое, то по сей причине не предам Божьего дара в твои руки». «Если ты тотчас не исполнишь моего повеления, — отвечал Фавстин, — то я не пощажу тебя, разорву на части твое тело и выброшу его на сведение зверям». «Вот мое тело отдается для мучений, — продолжал святый, — делай с ним, что хочешь. Замучь меня наиболее жестоким способом, но все же я не отдам святых книг для поругания нечестивым». Желая затем запугать мученика, военачальник приказал вести его на место усекновения мечом, предполагая, что при виде близкой смерти святый побоится и подчинится его воле. И вот когда святый был приведен к предназначенному для усекновения месту и увидал поднятый на себя обнаженный меч, он воззвал к Богу следующими словами: «Слава тебе, Боже, Отче Господа моего, изволившего пострадать за нас! Вот, по благодати его, и я иду к тебе, с радостью умирая за тебя». Сказавши это, он склонил голову свою под меч, но усечен не был, Военачальник, заметив, что святый Феодул желает как бы торжественного венца для себя, приготовясь к усекновению мечом, приказал вернуть его невредимым, а сам в это время производил допрос святому Агафоподу. Он спросил его: «Какой образ жизни твоей?» «Тот же», — отвечал святой, — «как и у Феодула». «Что общего у тебя с Феодулом?» — спросил военачальник. «Не соединяет ли вас родство?» «Мы не родственники по плоти между собой», — отвечал святой Агафопод. «Но мы соединены верою и убеждениями, и поскольку различаемся родством, постольку соединяемся духом». Тогда военачальник сказал: «Я замечаю, что вы оба поспешаете к одному и тому же мучению. Это обнаруживает речи твои», — сказал на сие слова святый военачальник. Святый Агафопод отвечал на это: «Если мы путем одинакового мучения освободимся от настоящей жизни, то мы сподобимся и одинакового воздаяния у Бога нашего». «Не стыдно ли тебе, — сказал Фавстин, — уже старцу обольщаться, как юноше, и добровольно предаваться явной гибели?» «Я нисколько не обольщаюсь, — отвечал святый Агафопод, — и не терплю ущерба от надежды на Христа моего. Наоборот, если я стар годами, то тем больше я должен оказывать усердие в служении Богу своему. И я восхваляю Феодула, столь мужественно, в юношеском возрасте, стоящего за почитание единого истинного Бога нашего». Взглянувши в это мгновение на Феодула, военачальник Фавстин сказал, обратясь к нему: «Юноша, не обольщайся речами сего старика, безрассудно не предавай себя смерти. Он ведь уже старик, неудивительно посему, что он желает смерти. Ты же, будучи молодым и еще столь юным, ради чего желаешь понапрасну лишаться сей сладкой жизни?» Святой Феодул отвечал ему: «Ты не предполагаешь, что я более слаб, чем старец, и не могу перенести одинаковых с ним мучений. Я хотя и юноша летами, тем не менее, я одинаково с старцем признаю единого Бога-Творца, всего существующего, и вместе со старцем готов пострадать за него». После того, как святые окончили речь свою, они, по повелению мучителя, были связаны и снова отведены в темницу. Между тем, святые славили Бога, при помощи которого победили дьявола. Их знакомые, собравшись к ним, с плачем окружили их. «Зачем вы здесь собрались?» – спрашивал их святой Феодул. «И о чем вы плачете?» «О вашем несчастье плачем», – отвечали они. «Для чего вы, — отвечал он, улыбаясь, святой, — вместо того, чтобы плакать о ваших собственных бедствиях, плачете о бедствиях наших, которые ведут нас к лучшему?» В то время, когда святый говорил это, в темницу пришел посланный военачальником воин, который, связавши обоих святых железными цепями, заключил их во внутреннее отделение темницы и запер их здесь, дабы никто не приходил к ним. Между тем, святые мученики с наступлением позднего вечера помолились Богу, дабы Он до конца укрепил их в их подвиги, и опочили. Промышляющий же за преподобных своих Господь наш Иисус Христос послал им во сне одинаковые видения, так как они пребывали единодушными и единомысленными по поводу имевшей постигнуть их кончины. Это видение было следующее. Святым казалось, будто они оба вошли в один и тот же наполненный многими людьми корабль и очутились с кораблем посредине моря. Корабль качался из стороны в сторону, так как море волновалось сильной бурью. Сокрушаемый и разбиваемый волнами корабль погружался уже в воду. Причем одни из бывших с ними на корабле людей утопали, другие плавали, третьи приближались к камням и гибли. Себя же самих, между тем, святые видели управлением кормчиво избавляемыми от потопления, одетыми в светлые одежды и привставшими к какой-то высокой горе, по которой они восходили до неба. Пробудившись от сна, Святые пересказали друг другу видение и удивлялись, что у них у обоих оно было одинаковое. Из этого они уразумели, что им обоим будет дарована одна благодать от Христа, а именно, что они спасительно перейдут море мученичества, в котором потонули многие, и взыдут для получения вечного воздаяния на небеса. После этого видения надежда и упование святых укрепились еще более, и они, в горячей благодарности своему доброму кормчию, Богу, пали ниц и воскликнули: «Кто когда ожидал такого благодеяния, какое Ты, о Боже, даровал нам ради вочеловечившегося Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа? Кто настолько неразумен, чтобы, созерцая Твои великие благодеяния к роду человеческому, предпочел добродетель суетной жизни? Кто настолько же поспешен на добрые дела, как Сын Твой, который открыл нам в видении об имеющей излиться на нас своей благодати, а также показал нам венцы, которыми мы будем увенчаны, и укрепил нас через это на предстоящий нам подвиг?» Когда они до утра таким образом молились и высылали благодарение к Богу, с наступлением дня вошел к ним темничный страж, сообщивший им, что Феодула и Агафопода призывает к себе военачальник. Оградившись крестным знамением, в цепях они вышли из темницы и последовали за воинами. Множество собравшихся там их знакомых подняли о них плач, сознавая, что им предстоит уже смерть. Святый же Феодул светлым лицом обратился к плачущим и сказал: «Если вы плачете по любви к нам, то вам надлежит лучше радоваться за нас, что мы претерпеваем подвиг за почитание истинного Бога. Если же вы плачете о дьявольской зависти, то о себе более плачьте, чем о нас, потому что вы совратились с пути праведного и устремляетесь к погибели». Когда после сего святые в третий раз были представлены к допросу и были снова допрашиваемы военачальником Фавстином, то они не отвечали уже ничего, кроме слов: «Мы христиане, и за Христово имя готовы претерпеть всякого рода страдания». Тогда военачальник с удрученным грустью лицом издал относительно их смертный приговор, гласивший: «Феодул и Агафопод, не пожелавшие принести жертву богам, да будут потоплены в море». После сего воины повели их к морю, связав им руки назад и повесившие им на шею тяжелые камни, воины посадили их на корабль. В это время на берегу моря собралось особенно много друзей, соседей и знакомых святых мучеников, из которых одни, ввиду имеющей постигнуть святых кончины, рыдали, другие же ублажали мужественных христовых воинов похвалами за то, что они победили дьявола и с радостью умирали за благочестие. Между тем, военачальник, сожалея святых, послал к ним нарочного посла Фульвия, сказав, что если они принесут богам лишь курение фимиама, то будут освобождены от смерти. Но святые не перестали призывать Христа и отвергать суетных богов языческих. Наконец, после долгих увещеваний, нечестивые, видя, что рабы Христовы ни в коем случае не склоняются к поклонению идолам, приготовились бросить в море святого Агафопода. Последний, устремив взор свой к небу, громким голосом возвал: «Смотрите, сим вторичным крещением омываются все наши прегрешения, и мы отходим чистыми ко Христу Иисусу». Сими словами святый был ввержен в море, а вслед за ним был брошен в море и святый Феодул. Так окончили свой страдальческий подвиг святые мученики, и от руки Господа получили венец победы. Море, приняв в себя тела святых, в тот же час выбросил их без цепей и камней на берег. Родственники и знакомые, взяв тела святых мучеников, с честью похоронили их.

Став предо мною, они сказали мне: «Встань и иди с нами». Поднявшись на ноги, я увидел одного из них, приникших к земле, обратившимся ко мне и спрашивающим: «Желаешь ли ты подкрепиться?» «Как ты соизволишь, отец», — сказал я. Вслед за тем он показал мне корень одного от пустынных растений и сказал: «Вкуси от сего корня и силою Господню продолжай путешествие». Я немного поел и немедленно почувствовал подкрепление своим силам и возрадовался душою. Я почувствовал себя настолько бодрым, что мне показалось, будто я вовсе не уставал. Затем они показали мне тропинку, по которой я должен был идти к святому Марку, и отошли от меня. Продолжая путь, я подходил к высокой горе, которая, казалось, достигала до неба. На ней совершенно ничего не было, кроме пыли и камней. Когда я подошел к горе, то на краю я увидел море. Поднимаясь на гору, я шел в течение 7 дней. Когда наступила 7-я ночь, я увидел сходящего с неба к святому Марку ангела Божия, говорившего ему: «Блажен ты, Авва Марк, и хорошо будет тебе. Вот мы привели к тебе отца Серапиона, которого хотела видеть душа твоя, так как ты не пожелал, кроме него, видеть никого другого из людей». Когда окончилось видение мое, я пошел безбоязненно и шел до тех пор, пока не достиг пещеры, в которой проживал святый Марк. Когда я приблизился к дверям пещеры, услыхал святого, поющего псалмы Давида и произносящего: «Тысячи лет пред очима твоим, о Господи, ко день вчерашний». Псалом 89, стих 5. И дальше из того же псалма. Затем от преизбытка отхватившей его духовной радости святый стал такими словами говорить сам с собою: «Блаженна душа твоя, Марк, что при помощи Божией ты не загрязнил себя нечистотами мира сего, что ум твой не пленился скверными помыслами. Блаженно тело твое, так как оно не погрязло в похотях и страстях греховных. Блаженны очи твои, которых дьявол не мог соблазнить созерцанием чужой красоты. Блаженны уши твои, потому что они не услыхали голоса женского в этом суетном мире. Блаженны ноздри твои, потому что они не обоняли смрада греховного. Блаженны руки твои, потому что они не прикасались ни к каким принадлежащим людям вещам. Блаженны ноги твои, не вступавшие на дорогу, ведущую к смерти, и не устремлявшиеся ко греху. Твоя душа преисполнилась духовной жизни и ангельской радости». И снова затем он стал говорить, обращаясь к душе своей: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его». Псалом 102, стих 1, 2. «Зачем скорбишь ты, душа моя? Не бойся. Ты не будешь задержана в темницах ада. Бесы ни в каком случае не смогут оклеветать тебя. По благодати Божией в тебе нет какого-либо особенного греховного порока. Ополчится ангел Господь, окрест боящихся его, и избавит их Господь». Псалом 33, стих 8. «Блажен раб, исполнивший волю своего Господина». Изрекший сие и многое другое из Божественного Писания для утешения своей души и для утверждения несомненной надежды своей на Бога, преподобный Марк вышел к дверям пещеры своей и, заплакавший от умиления, воззвал ко мне, говоря: «О, как велик подвиг моего духовного сына Серапиона, который предпринял труд увидеть мое обиталище». Затем, благословивши, он обнял меня своими руками и, целуя, сказал мне: «95 лет я пребываю в сей пустыне и не видал человека. Ныне же я вижу лицо твое, которое желал видеть в течение многих лет. Ты не поленился предпринять такой труд, дабы прийти ко мне. Посему Господь мой, Иисус Христос, вознаградит тебя в день, когда будет судить тайные помышления людей». Сказав это, преподобный Марк повелел мне сесть. Я стал рассказывать Серапион,

преподобных отцов наших, чтобы и нам, в страшный день суда, с отцем нашим Марком, получить милость по молитвам Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, угодивших Господу нашему Иисусу Христу, которому подобает слава, честь и поклонение со Отцем и с Пресвятым и благим и животворящим Духом, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Память преподобного Публия. Преподобный Публий в Саниноческом подвязался в Египте в царствовании императора Юлиана Отступника. Когда этот нечестивый император приготовился идти войной на персов, то послал по направлению к востоку дьявола, как бы лазутчиком, повелев ему разведать относительные пути, по которому должно было идти войско Юлиана. Отправившись, дьявол дошел до того места, где подвязался преподобный Публий, но здесь остановился и пробыл 10 дней, не будучи в состоянии сдвинуться с места. Причиной уже этого было то, что преподобный Публий, узнав духом о прибытии в его страну дьявола, встал на молитву, причем молился, подняв руки кверху днем и ночью, не отдыхая, до тех пор, пока дьявол не удалился обратно из страны той. Таким образом, дьявол, ничего не узнав, возвратился к Юлиану. Юлиан же спросил его: «Почему ты пробыл так долго в пути?» Дьявол отвечал ему: «Хотя я и пробыл, и долго в пути, но пришел к тебе, ничего не разведав и ничего не узнав. Я ждал в течение 10 дней окончания монахом Публием его молитвы, чтобы я мог пройти к то место, где пребывал этот монах, но, ничего не дождавшись, возвратился обратно». Тогда нечестивый император Юлиан, разгневавшись, сказал дьяволу: «Когда я возвращусь с войны, то отомщу тому монаху». Но Юлиан не успел исполнить своего беззаконного замысла, потому что вскоре же после того, как сказал слова эти, был умерщвлен невидимую силою Божией. После этого один из военачальников Юлиана, продав все имущество свое и раздав вырученные деньги нищим, пришел к преподобному Публию и, приняв пострижение у монашества, стал подвязаться вместе с ним. Монах этот весьма преуспевал в добродетелях, проводя жизнь строго подвижническую. Преподобный же Публий подвязался еще довольно продолжительное время после этого и, наконец, угодил Богу добродетельную жизнью свою, отошел от жизни сей в вечные обители небесные. Память преподобного отца нашего Платона Исповедника. Преподобный Платон был сыном славных и вместе с тем благочестивых родителей христиан, носивших имена Сергия и Ефимии. С самых юных лет преподобные родители воспитывали его благочестие и учили добродетелям христианским, но, не успев довести до конца дело воспитания отрока, скончались, отойдя в вечность от всей приходящей жизни к жизни нескончаемой. Оставшись сиротою, преподобный был взят в дом родственников своих, проживая у которых, оказал большие успехи в науках, преуспевая вместе с тем и в добродетелях христианских. Достигнув зрелого возраста, преподобный оставил дом родственников своих и начал своим трудом зарабатывать себе необходимые средства для существования. Преподобный был настолько трудолюбив и вместе с тем воздержан, что приобрел скоро трудами рук своих большое состояние. Однако сердце преподобного было чуждо привязанности к благам мира сего, поэтому он, раздав нищим все свое состояние и отпустив рабов своих на свободу, удалился на гору Олимп, где и принял пострижение в монашество в одном из здешних монастырей. Проживая в монастыре, преподобный проводил весьма строгую подвижническую жизнь, причем свободное от молитвы время употреблял на переписывание книг и составление полезных сборников из писаний отцов церкви. По смерти настоятеля того монастыря, Феоктиста, преподобный Платон единогласно был избран игуменом монастыря. Это случилось на 35-м году жизни святого. В сане игумена преподобный стал подвязаться еще большей ревностью, показывая своим примером всем братьям того монастыря образ жизни истинно христианской. В то время патриархом константинопольским был святый Тарасий. Услышав о подвигах преподобного Платона, он предложил ему взять на себя управление митрополией Никомедийской. Но преподобный, стремясь к уединенной жизни подвижнической, по своему смирению отказался от управления митрополией и удалился в одно уединенное место, называвшееся Сокудион, где он впоследствии основал монастырь. По случаю иконоборческой смуты, царствовавшая тогда императрица Ирина вместе со святейшим патриархом Тарасием созвала в Никее VII Вселенский собор, на котором было осуждено нечестивое учение еретиков-иконоборцев, и вместе с тем было восстановлено и подтверждено почитание святых икон и поклонение им. Собравшихся на собор отцов было более 300. В числе их был и преподобный Платон. Как человек начитанный и сведущий в писаниях божественных, он был весьма полезен на соборе, так как мужественно защищал учение православия и дерзновенно обличал учение еретиков. Когда заседания собора окончились, преподобный Платон удалился на место подвигов своих в Сокудион. И местность эта была сколько красива, столь же удобна для подвигов уединения. Находясь на горе, она была окружена со всех сторон красивыми высокими деревьями. Единственный доступ себе открывала небольшая, едва видневшаяся в лощине леса тропинка. Вместе с Платоном здесь подвязался его племянник Феодор. Вскоре ими была построена здесь церковь во имя святого Иоанна Богослова. Между тем, молва о подвигах святого распространялась все более и более, и к нему начали приходить многие люди, ища у него наставления и руководства к жизни христианской. Когда число учеников преподобного стало возрастать, он устроил на том месте монастырь, причем обязанность настоятеля преподобный исполнял сам. В своей подвижнической жизни преподобный Платон предлагал всем братьям добрый пример для соревнования. Особенно усердно подражал преподобному его племянник, блаженный Феодор, проводивший дни и ночи в непрестанных подвигах молитвы и богомыслия. Видя столь добродетельную жизнь Феодора, преподобный Платон весьма радовался за него. Решив отличить блаженного Феодора священным саном, преподобный отправился с ним в Византию к святейшему патриарху Тарасию, который рукоположил Феодора в сан пресвитера. Впрочем, не столько по его доброй воле, сколько из его послушания, ибо блаженный считал себя недостойным такого сана, не хотел принимать его и говорил, что сан этот выше его сил. Но, будучи не в состоянии противоречить воле отца своего духовного, а также воле патриарши, он повиновался и принял священство. Когда преподобный Феодор возвратился в монастырь свой в новом сане священническом, то продолжал подвязаться здесь еще с большим усердием и ревностью. По прошествии нескольких лет преподобный Платон, став немощным вследствие многих трудов своих и преклонного возраста, решил заложить с себя начальствование над монастырем и пожелал, чтобы власть игумена после него принял блаженный Феодор. Он часто говорил ему об этом, умоляя освободить его от тяжкого для него бремени начальствования над монастырем. Но блаженный Феодор всякий раз отказывался от настоятельства над монастырем, соглашаясь лучше сам жить под начальством других, нежели начальствовать над кем-либо, и полагая, что для спасения душевного легче и полезнее получать наставления от других, нежели самому наставлять кого-либо. Преподобный Платон, видя, что ему трудно препобедить смирение блаженного Феодора, решил сделать следующее. Он слег в постели, как бы больной, так как и в действительности он был слаб, и, созвав всех братьев, сказал им о себе, что он чувствует приближение своей кончины, а затем спросил их, кого хотите вы иметь после меня настоятеля? Кто наиболее способен на это, по вашему мнению? Преподобный знал, что братья пожелают иметь своим настоятелем именно Феодора, так как его все любили и уважали за его великие добродетели. Так и случилось. Все единодушно отвечали на предложенный вопрос. «После тебя да будет над нами игуменом Феодор». Тогда преподобный Платон передал свою власть блаженному Феодору, так как сей последний не мог противиться желанию всех братьев. Приняв на себя сан настоятеля, блаженный Феодор вместе с тем усугубил свои подвиги, являясь образцом для всех и поучая всех жизни добродетельной, не только словом, но и делом. В то время царь Константин, сын благочестивой царицы Ирины, пришед в возраст, устранил от царского престола свою мать, приняв в свои руки управление государством. Будучи молод и развращен, он предавался разного рода грехам. Так он задумал изгнать от себя свою супругу Марию, для чего силою постриг ее в монашество. Вместо жения он взял себе другую жену по имени Феодотию, приходившуюся родственницей его отцу. Святейший патриарх Тарасий не одобрял этого беззаконного поступка царя и не хотел благословить его брак. Но один пресвитер по имени Иосиф, бывший экономом церкви Константинопольской, нарушил божественные законы и, ослушавшись патриарха, согласился совершить над царем таинство брака. Услышав о сем, блаженный Феодор, а вместе с ним и преподобный Платон, весьма воскорбели душою. Воспламенившись ревностью о законе Божьем, Феодор вместе со святым Платоном отправил ко всем инокам послание, в котором сообщал о царском беззаконии и увещевал всех считать царя отлученным от церкви Христовой, как разорителя закона Божия. Слух об этой ревности и смелости блаженных Феодора и Платона распространился повсюду, так что о том узнал и сам обличаемый ими царь. Сильно разгневавшись на святых мужей, он приказал преподобного Феодора после жестоких мучений сослать в заточение в Салунь, Платона же заключить в темницу. После смерти нечестивого императора преподобный Платон был освобожден из темницы, святый же Феодор был возвращен из заточения. Между тем святый Феодор по причине постоянных набегов огорян, опустошавших и захватывавших в свои руки различные области Византийской империи, покинул Саккудион, не желая подвергать жизнь братьев обители опасности, и пришел вместе с братьями в Константинополь, где принял управление знаменитым студийским монастырем. Преподобный Платон, имевший некогда сан игумена, теперь, как смиренный инок, пришел к блаженному Феодору и стал подвязаться в его монастыре. При этом преподобный Платон смирял себя до того, что добровольно надел на ноги свои цепи, предаваясь непрестанно подвигам поста и молитв. Вскоре после этого византийский престол незаконно занял император Никифор, своей властью возвративший в церковь вышеупомянутого пресвитера Иосифа, отлученного от церкви патриархом Тарасием за его беззаконный поступок. Когда после этого святый Феодор вместе с братьями обличил царя, поступившего противно церковным правилам, то царь весьма разгневался на него и на всех братьев обители Студийской и отправил всех их вместе с достоблаженным старцем Платоном в ссылку на один из находившихся около города островов. Пробыв 4 года в заточении, преподобный Платон уже в глубокой старости возвратился в Константинополь, где и поселился опять в обители Студийской. Много и усердно подвязаясь в той обители, преподобный Платон прожил здесь еще 3 года и, наконец, отошел ко Господу, дабы вместе с прочими святыми предстать престолу Его и прославлять Его на небесах вечно. Аминь. Память преподобной Феодоры Солунской. Преподобная Феодора происходила от благочестивых родителей христиан Антония и Хрисанфы, живших на острове Игине. Эта благочестивая чета жила в то время, когда Святая Церковь была волнуема ересью иконоборческую в царствовании императора Михаила. Но благочестивые супруги не были смущены учением иконоборческим, а как светильники сияли своим правоверием. От таких-то благочестивых родителей и происходила преподобная Феодора. По достижении совершенного возраста Феодора вступила в брак. Вскоре у нее родилась дочь. По случаю нашествия неприятеля молодые супруги переселились в Солунь. Когда дочь Феодоры достигла совершенного возраста, преподобная Феодора посвятила ее на служение Богу в одном из солунских монастырей, а потом, по смерти мужа своего, и сама поселилась в том монастыре, приняв здесь сан иноческий. Живя в монастыре, преподобная Феодора проводила строго подвижническую жизнь. Укрепляемая благодатью Божию, она трудами послушания и смирения своего, постом и молитвою столь угодила Господу, что совершала чудеса не только при жизни, но и по смерти своей. Так, когда по представлении преподобной скончалась игуменья обители той, и когда полагали тело ее близ гроба святой Феодоры, то совершилось великое чудо. Преподобная Феодора, как живая, подвинулась вместе с гробом своим, как бы уступая место своей начальнице и показывая свое смирение даже и по смерти. Все, видевшие это чудо, пришли в ужас и громко взывали: «Господи, помилуй!» От святых мощей преподобной Феодоры истекала благовонная мира, которым творились многие чудеса, бесы изгонялись, слепые прозирали, и многие больные получали исцеление от недугов своих во славу Христа Бога нашего. В тот же день память преподобных отцев Фионы, Симеона и Фарвина. Примечание. Примечание. Диоклетиан, с именем которого связывается представление о последнем жестоком гонении язычников на христиан, вступил на римский престол в 284 году и царствовал до 305 года. В 285 году он, сознавая трудность управления одному обширную империю, выбрал себе соправителя, одного из своих полководцев, храброго Максимиана, Геркулеса, вручивший ему с титулом Августа западную половину империи. В 292 году он избрал еще 2 помощников управления с титулом Кесари, Констанция Хлора для Британии, Галлии, Испании и Галерия для Иллирии. Диоклетиан перенес свой двор из Рима в Никомедию. Этот город находился На азиатском берегу Пропонтиды, мраморного моря, вследствие чего Старый Рим постепенно терял свое значение. Преимущественно, по влиянию кесаря Галерия, Диоклетиан издал 4 эдикта или указа против христиан и был одним из самых жесточайших их гонителей. Фессалоники или Салонь – родина просветителей славян святых Кирилла и Мефодия, город в Македонии при Эгейском море. В 394 году был издан Диоклетианом IV эдикт, которым все христиане поголовно осуждались на пытки и мучения с целью принудить их к отречению от христианства и принесению жертв идолам. Современник гонения 394 года Евсевий, епископ Кесарийский, в своей церковной истории рассказывает подробно о всех ужасах, сопровождавших преследование христиан в разных областях и городах империи. Именем Зевса, сын Кроноса и Реи, назывался у древних греков бог неба. У него было много прозваний, которые или произошли от названий различных местностей, где воздавалось ему почитание, или служили для выражения какого-либо из многообразных свойств этого божества. 12 высших или главнейших богов, по представлению греков, обитали в воздушном пространстве между землей и небом, а резиденция их была в великолепных палатах на вершине горы Олимпа. Оттого эти боги называются также олимпийскими богами. Это были боги Зевс, Гера, Посейдон, Деметра, Аполлон, Артемида, Гефест, Паллада, Афина, Арей, Афродита, Гермес и Гестия. Кончина святых мучеников Агафопода и Феодула последовало между 303 и 305 годом. Авва – отец, настоятель обители. Внутренняя или Скитская пустыня на сутки пути далее пустыни Келии в Египте, в Ливии. Это была дикая песчаная пустыня, где изредка только встречались ключи с водой. Сюда не было и протаренной дороги. Путь направляли сюда по течению звезд. Гора Фраческая в Ливии, в нынешней Тукра. Эфиопия – страна к югу от Египта, Нубия и Абиссиния. Александрия – знаменитый в древности город, стоящий при устье Нила в Египте и основанный Александром Македонским 336-323 год до Рождества Христова, бывший в свое время центром всемирной образованности и торговли. Хеттеи – потомки Хета, сына Ханаана, сына Ноя, жили в горах, числа глава 13, стих 30. В южной части Палестины, около Хеврона, Бытие, глава 23, и около Вифиля, Судей, глава 1, стих 26. Илия, израильский пророк, происходивший из города Фесвы в Галааде, за Иорданом, и действующий во дни нечестивого царя Ахава, жившего за 9 веков до Рождества Христова, которого он дерзновенно обличал за его нечестивую жизнь. За свою строго подвижническую жизнь Илия был взят живым на небо. 4 Царство, глава 2, стих 11. Енох, сын Иареда, отец Мафусала, 7-й патриарх от Адама, за святость жизни своей, взятой живым на небо. Бытие, глава 5, стих 24. Афина – столица древнегреческого государства, славившаяся в древности своей образованностью и торговлей. Здесь находились знаменитые философские училища, где получили образование некоторые из отцов и учителей церкви. Локоть – употребительная в древности мера длины, равнявшаяся расстоянию от локтя до конца среднего пальца, около 10 вершков. Кончина святого Марка последовала около 400 года. Египет был обычным местом обитания многих подвижников. Обители иноков находились как в Нижнем, так и в Среднем Египте. Особенно славилась в Египте пустыня Нитрийская, находившаяся в Нижнем Египте и лежавшая вглубь страны за рекою Нилом. Император Римский Юлиан Отступник царствовал с 361 года по 363 год. Преподобный Публий молился таким же образом, как Моисей во время битвы израильтян с амаликитянами. Исход, глава 17, стих 8-13. Кончина святого Публия последовала в IV веке. Олимп – гора в малазийской области Мизии, на границе между Фригией и Вифинией. Здесь находился весьма славившийся подвижничеством своих насельников монастырь, именовавшийся монастырем в символах, где и подвязался преподобный Платон. Преподобный Платон был избран игуменом в 770 году. Святой Тарасий был патриархом с 784 года по 806 год. Память его празднуется 25 февраля. Никомедия – город в малазийской области Вифинии, расположенный в северо-восточном углу залива, образуемого Мраморным морем. Никомедия была построена в 264 году до Рождества Христова вифинским царем Никомедом I, от которого и получила свое название. Никомедия была любимым местопребыванием римских императоров и полководцев, когда они совершали походы на восток. В настоящее время на месте древней Никомедии находится местечко Исмит. Место Суккодион находилось недалеке от горы Олимп. Святая Ирина, супруга императора Льва Хазара, управляла после его смерти государством за малолетством сына своего Константина VI, Парфирородного, с 780 года по 790 год, и потом самостоятельно с 797 года по 802 год. Память ее празднуется 7 августа. В церковной истории Никея известна как место двух Вселенских соборов, первого бывшего в 325 году и собранного для обличения ереси Александрийского пресвитера Ария, отрицавшего равенство Сына Божия с Богом Отцем, и седьмого, о котором здесь идет речь. Никея – в древности богатый и цветущий город малоазийской области Вифинии. В настоящее время на месте древней Никеи находится очень бедное и малонаселенное местечко Исник. Седьмой Вселенский собор был создан в 787 году. Племянником преподобного Платона был знаменитый Феодор Студит, прославившийся как мужественный защитник иконопочитания и дерзновенный обличитель ереси иконоборческой. Смотри житие его под 11 ноября. Монастырь в Сокудионе был основан преподобным Платоном в 782 году. Константин Порфирородный начал царствовать самостоятельно в 790 году, когда ему исполнилось 20 лет. Первой супругой императора Константина VI Порфирородного была Мария, внучка святого Филарета Милостивого, память его 1 декабря, княжна из малоазийского города Амнии. Константин вступил с ней в супружество по воле своей матери. Второй брак императора с Феодотией, бывшую до этого времени придворной дамою, был заключен в 795 году. Должность эконома церкви Константинопольской была одной из самых важных должностей при Константинопольском патриархе. Эконом управлял не только домашним хозяйством патриарха, эконом от экономии, управляя домом, и заведовал его казной, но принимал участие в решении вопросов по управлению самой патриархией. Солунь или Фессалоники – весьма значительный в древности город Македонии, лежавший на берегу Солунского или Фермейского залива при Эгейском море, архипелаге. В истории русской церкви город этот известен как место родины святых первомучеников славян Кирилла и Мефодия, память их 11 мая. В настоящее время В истории русской церкви город этот известен как место родины святых первоучителей славян Кирилла и Мефодия, память их 11 мая. В настоящее время город этот называется Салоники и может быть отнесен к числу первых торговых городов после Константинополя европейской Турции. Агаряне, мусульмане, арабы. Называвшаяся так по имени Агари, наложница Авраама, матери Измаила, от которого и произошло племя арабов. Пользуясь постоянными смутами между усобиями при византийском дворе, агаряне делали в то время опустошительные набеги на пределы Византийской империи. Преподобный Феодор Студит был поставлен игуменом Студийского монастыря в 798 году. Студийский монастырь получил свое название от имени своего основателя, римского патриция, лицо с высшего сословия, соответствующее нашему дворянству, студия. Студий выстроил в Константинополе большую красивую церковь во имя святого Иоанна Предтечи, устроил при ней монастырь, пригласив сюда иноков Константинопольской обители неусыпающих, основанный в V веке. Так было положено начало существованию Студийского монастыря. Император Никифор I царствовал с 802 года по 811 год. Преподобный Платон был отправлен в ссылку в 807 году. Кончина преподобного Платона последовала в 814 году в Лазарево воскресенье на 79-м году жизни святого. Эгина – остров в Сароническом заливе архипелага между Арголидой и Аттикой. Михаил I. Рангав, император византийский, царствовал с 811 по 813 год. Кончина преподобной Феодоры последовала в 879 году.